и незнакомые. Его внимание привлекли шуршание брезента и неотчетливые голоса. В тамбуре полуночничали санитары, доедали поздний ужин. Он видел курносый профиль Лепика. Солдат ел, зажав котелок меж ног, и перебрасывался словами с кем-то из товарищей. Закончив есть, он утер губы кусочком хлеба, сунул его в рот и старательно прожевал. «А может, и не стоит его менять», — сочувственно подумал Сафронов. «Приживется, поднатореет». Унесли к хирургам последнего тяжелого. Вернувшись, санитары сели у входа в сортировку прямо на землю. Засветились два огонька, третий не курил. Сафронов вспомнил, что не курит Лепик. Некоторое время стояла тишина. Такая тишина, что был слышен стон, доносящийся из госпитальной палатки. «Наверное, после наркоза кто-то в себя приходит», — догадался Сафронов. По небу чиркнула звезда, как отсыревшая спичка, сверкнула, отлетела в сторону и не загорелась. «Может, и там, как в воде, отражается то, что происходит здесь, на земле», — подумал Сафронов и усмехнулся этой мысли, напомнившей детство. Неожиданно послышался голос. До того тихий и мягкий, будто он исходил издалека, а не от палатки, стоявшей в 10 метрах от Сафронова. «Не для меня придет весна», — пел Лепик. Это было ясно. Остальные продолжали курить. «Не для меня дон разольется», — пел кто-то по-особенному, не голосом, а душой. А может, это редкая тишина, наступившая неожиданно, звездная ночь, березовый лес усиливали впечатление. Сафронов затаился, стараясь не выдать своего присутствия. А сердце радостно забьется. Теперь уж второй, более грубый голос осторожно поддержал песню. И тотчас к ним присоединился третий, высокий и протяжный, с восторгом чувств. «Не для меня». Голоса сливались, сплетались, будто свивали невидимую звенящую нить. «Не для меня сады цветут», — стонал первый голос, и на этот стон невозможно было не откликнуться. «Зеленые листья распуская». Песня точно проходила через Сафронова, будто и он участвовал в ней не голосом, а сознанием, сердцем, а речка к солнцу убегая. Он представил картину, все отчетливо видел перед собой и эти сады, и эту речку. В юности Сафронов участвовал в шлюпочном походе по рекам Сибири. Однажды они проснулись и увидели, как восходит солнце прямо над водой между далекими лесами. И тогда именно так им и показалось, река бежит прямо к солнцу, журчит вдали, не для меня. Не так запротестовала душа Сафронова, это ж временно, это не безысходность, а вынужденность, через это нужно пройти. Конечно, не все мы вернемся, но это не от нас. И точно почувствовав душевный протест Сафронова, Лепик отозвался на него: «А для меня опять война». Лепик не усилил, а как-то слегка изменил голос, наполнил его силой, и он зазвучал твердо, упрямо, уверенно, и хотя слова были нерадостными, в них больше не чувствовалось грусти и уныния, а ощущались страсть и злость, и вера в добрый исход. «Опять холодные окопы!» Да, именно, через это необходимо пройти. И это не от нас, молодец, Лепик. Никуда я его не отпущу. Гудение моторов оборвало песню.